Глава 50. Еще. Эй, ты заходишь слишком далеко. Чиньго слегка разозлилась. Несмотря на то, что она хотела мотивировать Тангро, Чиньго не думал, что Юсю скажет нечто подобное. Ему действительно нужно было заходить так далеко. О, простите, сказал Юсю. Я слишком преувеличил. Сотни лет это слишком много. Тебе не нужно ждать так долго. Слыша первую часть сказанного, Чиньго подумал, что этот парень признал свою ошибку. Однако, услышав вторую часть, она просто впала в неистовство. Из-за этого ее ноздри раздулись, словно у быка. «Почему ты не можешь сказать что-нибудь хорошее?» Чиньго бросила взгляд на Тангро. Она зашла слишком далеко. Чиньго давно хотела мотивировать маленькую сестрицу. Однако, когда это произошло, она начала думать, что зашла слишком далеко. Ее техника достаточно быстрая, я же об этом сказал, ответил Юсю. Что еще? Спросил Чиньго. Что еще? Юсю немного задумался. Его взгляд прошелся по фигуре Тангро. Еще она очень красивая. Чиньго покраснела. Она ему понравилась, верно? Однако проблема была в том, что они обсуждали игру. Он сказал, что она красивая, но он ничего не добавил по поводу уровня ее игры. Тангро определенно разозлится. Точно разозлится. Чиньго из-под лобья взглянула на нее. Она закусила губу. Ее правая рука по-прежнему сжимала мышку. Если бы она была Чиньго, то уже давно бы схватила клавиатуру и начала дубасить Юсю. Однако она ею не была. Тангро холодно бросила. Скажи это после того, как мы закончим наш бой. В этом нет необходимости. Я был слишком снисходителен к тебе. Если бы мы продолжили, то сразу после печати Ра я использовал бы падающий меч света. Потом небесный удар, зуб дракона и касание падающего цветка. После этого ты бы уже была мертва, сказал ей все. Тогда почему же ты это не сделал? Спросила Тангро. Если б я это сделал, то выиграл бы 100 юаней. Однако ты на самом деле не умеешь играть, поэтому это было бы нечестно. Забудь об этом. После сказанного Юсю повернулся к Чиньго. Босс, эти 100 юаней мои. Ты можешь вычесть их из моей зарплаты. Ты уже согласилась с этим? Ты? Чиньго чуть не умирала от злости. Она сжала 100 юаней в кулаке, после чего бросила их Юсю. Забери их. Спасибочки. Юсю на лету поймал их. Он не был безденежным, однако сигареты были для него подобной еде и должны были быть куплены. Он должен был приготовиться к долгой ночной смене. «Если я проиграла, значит проиграла. Тебе не нужно делать скидку для меня. Возьми эти 100 юаней». Тангро встала. Она протянула 100 юаней Юсю. «Забудь об этом. Мне слишком стыдно принять их от тебя», — сказал Юсю. «Возьми их». Чиньго уставилась на Юсю. Она знала темперамент Тангро. Эта девушка была упорной и серьезной. Если Юсю продолжит отказываться от денег, дела могут принять скверный оборот. Теперь она боялась, что Юсю относился к типу парней, которые лучше разобьют голову о бетонную стену, чем войдут в открытую дверь. В конце она услышала. «Тогда отдай их боссу». «Я занимал деньги у нее», — сказал Юсю. «Ублюдок. Он перевел на меня стрелки». Чиньго была в ярости. Однако Тангро была другого мнения. Она не хотела злить Чиньго, поэтому отдала ей деньги со словами. «Тогда долг уплачен сполна. Давай сразимся еще раз», — сказала она и села за компьютер. Чиньго чувствовала, как слезы стекают по ее щекам. В этом была вся Тангро. Она не будет, подобно ей, спорить с противником. Она относилась к типу людей, которые заставят вас замолчать своими поступками. По сравнению с ареной, на фиксированном поле не было счетчика побед или поражений. Игроки также вольны были заходить и уходить в любое удобное для них время. Тангро выставила те же опции, что и в матче ранее. Не говоря ни слова, она достала очередные 100 юаней и положила на стол. Условия те же. Один раунд – 100 юаней. Несмотря на то, что я не умею играть, надеюсь, ты все-таки отнесешься к этому с полной серьезностью. Юсю повернулся в сторону Чиньго. Она в ответ выставила руки, что означало «свои проблемы решайте сами». Хорошо. Юсю также был немногословен, после чего сел за компьютер. Начался новый раунд. Чиньго по-прежнему стоял за спиной Тангро, однако в этот раз она была молчалива. Она не станет суетиться просто так. Ситуация в точности повторилась. Туманная мгла проиграла, даже не дотронувшись до одежды мрачного орда. Однако в этот раз Юсю не стал проявлять милосердие и полностью снизил ее здоровье. «Еще!» С напором сказала Тангро. Она снова вытащила 100 юаней и положила на стол. «Опять проиграла!» «Еще!» Очередное поражение. «Еще!» Поражение. Юсю не проронил ни слова. Чингу посмотрела на выражение его лица. Прежде она видела, что мрачный орд не проявлял и толики милосердия. Сосредоточенный и осторожный, он не дал ни малейшей возможности Тангро. Ужасный и беспощадный. Многие посетители интернет-кафе заметили их соревнования. Несколько постоянных клиентов оставили свои компьютеры и сгрудились за спиной Тангро. Большая часть постоянных посетителей узнали ее. Для многих она была идеалом красоты. В итоге, многие знали, что она не играет в славу, однако ее навыки в дуэлях были очень даже не маленькими. Теперь же они потеряли дар речи, видя, как она раз за разом проигрывала схватки без всякого шанса на победу. Что же до ее противника? Он заступил на дежурство всего лишь 2 дня назад. Поэтому постоянные посетители не сразу узнали его. Только увидев их бой, люди, стоящие позади Тангро, ахнули в восхищении. «Мрачный орд! Это мрачный орд с 10-го сервера!» «Реально? Где? Где?» Это упоминание испугало многих людей. Несколько новых посетителей, услышав это, подошли посмотреть, что происходит. Тангро и Юсю не обращали на них никакого внимания. Они сосредоточенно продолжали драться. Видя реакцию прибывших людей, Чингу была изумлена. Она спросила одного из говорящих. «Кто мрачный орд?» «Самый популярный персонаж 10-го сервера. 3 первых прохождения в начальной деревне, держатель рекорда ледяного леса, а также член гильдии Синего ручья». «Нет-нет, я знаю людей из Синего ручья. После того, как мрачный орд помог ему установить рекорд, он вышел из гильдии». «Что? Он даже не видел настоящую мощь гильдии Синего ручья. Что он планирует делать дальше?» «Эй-эй, потише. Он может нас услышать». «Что? Где он?» Люди не знали, что человек, дерущийся с Тангро, был прямо напротив нее. «Ох, опять проиграла». «Какой это раунд?» «Я не знаю. Я когда пришел, они уже дрались». «На столе 5 сотен, верно?» «Ага, верно». «Черт, очередной проигрыш». «Сестрица Танг, вперед, вперед!» В итоге Тангро проиграла 10 раундов подряд. За эти 10 раундов нельзя было сказать, что она не смогла даже дотронуться до Юсю. Однако для наблюдателей было понятно, что у нее не было и шанса на победу. Предыдущие звуки подбадривающих аплодисментов сменились на утешительные и приглушенные хлопки. Некоторые из смотрящих начали даже презирать мрачного орда из-за того, что он был так жесток с девушкой. «Еще!» Тангро оставалась неподвижной. Она хотела продолжать. Однако, после того, как она запустила руку в кошелек, ее глаза приобрели удивленное выражение. Она не могла больше драться. А все потому, что у нее просто закончились деньги.